Уже в период работы над этой главой в ноябрьском за 1997 год номере интересной газеты «Голос русской Америки» мне попалась на глаза любопытная публикация. Материал, перепечатанный из газеты «Спорт-экспресс», начинался с такого утверждения: «В украинском футболе Андрей Шевченко – фигура, пожалуй, самая колоритная», писал автор интервью с этим форвардом журналист Алексей Семененко. Заголовок говорил сам за себя: «Андрей Шевченко – играть у Лобановского – счастье». Приведу небольшой фрагмент, который, думаю, непосредственно относится к затронутой нами теме. Что изменилось в команде с возвращением Лобановского? Да все изменилось. Мы работаем по четкой программе, причем игроки не слепо выполняют требования тренеров, а осмысленно. Даже самые опытные футболисты с открытыми ртами слушают Лобановского. Олег Кузнецов как-то признался, что перед Лобановским он чувствовал себя как кролик перед удавом. А вы? Я преклоняюсь перед Валерием Васильевичем, но такого чувства не испытываю. Может, в силу моего характера? Может, сам Лобановский изменился с тех пор, как у него играл Кузнецов? Полагаю, что Андрей Шевченко прав. Как именно слушали Валерия Васильевича самые опытные, думаю, вы убедились на примере Калитвинцева. Представляете, в таком случае, кем стал главный тренер для самых молодых, таких, к примеру, как Шевченко? Однажды, облюбовав один из уютных холлов израильской гостиницы «Дан Акадия» после вечерней тренировки, я разговорился на эту тему с самим Андреем. «Лобановский для меня — это человек-легенда», — мечтательно говорил Шевченко. «Ну, по-моему, лучшего в Советском Союзе вообще не было. Психолог он очень сильный». «А вот как интересно вы это почувствовали?» — спросил я. «Ну, я сразу понял, что мне надо делать, как себя вести», — спокойно, словно бы рассуждая вслух, говорил Андрей. «И вообще почувствовал полное доверие к этому человеку. Даже независимо от того, буду ли я в дальнейшем играть в составе или нет, вина в этом будет только моя. И сразу у нас установились какие-то такие взаимоотношения, что раньше такого даже не ощущал». «Это интересно, Андрей, но в чем именно это проявлялось?» «Большая строгость и в то же время полное спокойствие, какая-то уравновешенность. А как вы восприняли нагрузки Лобановского? Почувствовали?» «Конечно!» — воскликнул он. «Физически и морально даже стало потяжелее, чем было раньше. Но ты начал работать сам над собой, доказывать себе, а не кому-то, что можешь себя перебороть. Хотя, если разобраться, ничего там сложного не было. Нагрузки как нагрузки, но мы давно от такой работы отвыкли. А что, разве раньше так не работали? Ну, я думаю, до Лобановского это было как-то разобщено», — сказал Андрей. «Один выходил и тренировался на полную катушку, второй — иначе. Но ведь если человек хочет играть на высоком уровне, он должен себя к этому готовить, верно ведь?» «Конечно», — я кивнул головой, слушая рассуждения Шевченко. «В физических кондициях мы отставали от других команд», — продолжал он. «Уже даже самому хотелось проверить себя, на каком уровне ты находишься, и работать. Работать постоянно. О себе могу сказать, что выходил на каждую тренировку, и мне хотелось работать. Даже через «не могу»? Да, бывает тяжело. Но не тебе же одному. Всем тяжело. Но на каждую тренировку команда выходила как единый коллектив, и ребята выполняли ту работу, которая от них требовалась.